Эпилог. Дождь зарядил с самого утра. Было холодно, как в октябре. Форточка была открыта, и занавеска билась на ветру, как флаг. Володя лениво подумал, что надо бы встать и закрыть ее, но так и не встал. Шум дождя ничуть не успокаивал, наоборот, действовал на нервы. Капли громко барабанили по подоконнику, и казалось, что какой-то сумасшедший плотник все заколачивает и заколачивает гвозди. Стучит молотком с маниакальным усердием. Он отвернулся к стене, закрыл голову подушкой, чтобы ничего не слышать. Прошедшие несколько дней были самыми худшими в его жизни. Полиция приехала вместе с пожарными. Быстро приехали, ничего не скажешь. Боялись, что вспыхнут окрестные леса. Володя к тому времени уже выехал на трассу, так что они не обратили на него внимания. А то бы, наверное, не избежать ему бесконечных объяснений в полиции. А он ничего не сумел бы объяснить, ни кому-то другому, ни себе. Он и сам не понимал, что видел. Инна или Ева, как она велела себя называть. Что с ней случилось? Что-то вроде временного помешательства? Обрывки документов, которые она считала доказательством того, что прежде жила в старых полянах? Женщина, кажется, хранитель, которую Инна... Все же ему привычнее было называть ее так, якобы видела в зеркале. То, как звучал по телефону ее голос, все те дикие вещи, о которых она говорила. Во все это невозможно было поверить. Он и не верил, но потом зеркало вдруг разбилось само собой, а пол внезапно провалился, и под домом обнаружилась самая настоящая бездна. Но ведь так не бывает. Володя повторял это раз за разом. Но веры в утверждение не возникало. Он же видел все своими глазами, а себя самого сложно обвинить во лжи. По-настоящему страшное случилось потом. Инна прыгнула. Просто взяла и шагнула в провал, у которого, кажется, не было дна. Ее лицо перед тем, как она сделала это, до сих пор стояло у Володи перед глазами. Воодушевление, восторг, безмятежность. Вот что было на нем написано. Инна совершила самоубийство у него на глазах и шла на смерть с улыбкой радости, безграничного счастья. Но почему? Почему она это сделала? Что свело ее с ума? Володя был потрясен. Он кричал и даже плакал, когда черная яма поглотила девушку, которую он сумел полюбить, которая стала так дорога ему. Он поскользнулся на ступеньках, выронил фонарь. Тот покатился и упал в бездну вслед за Инной. Но после того, как девушка исчезла, произошло самое поразительное и необъяснимое. В бледном свете, что проникал сверху, Володя увидел. Бездна внезапно исчезла, сгинула, словно ее и не было. Преодолев страх, Володя спустился обратно в подвал и обошел его вдоль и поперек. Бетонный пол был прочен. Ни малейшего намека на то, что он может провалиться. Но ведь не привиделось же ему все это. Даже то, что он встретил в старых полянах Инну. Ведь он не только ее нашел, но еще и вещи, которые отдал ей. Телефон, кошелек, паспорт. А возле ларька спрятал ее сумку. Или всего этого не было? Может, в здешнем воздухе витают ядовитые испарения, вызывающие галлюцинации? Может, нечто подобное и помутило разум сначала жителей деревни, а позже горожан? Потому они и покинули это место». Володя выбрался из дома, который Инна назвала шепчущим, торопливо пошел по улице, стремясь побыстрее покинуть это место. Если на скамье обнаружится сумка, то значит, все было в действительности. Так Володя для себя решил. Но проверить этот факт ему не удалось. К тому моменту, как он добрался до выхода из города, начался пожар. Киоски, лавчонки, а вместе с ними и сумка Инны Евы были объяты пламенем. Володе ничего не оставалось, как бежать из старых полян. Как позже говорили в новостях, заброшенный город загорелся сразу в нескольких местах. Причину пожара установить не удалось. Не было ни следов горючих материалов, ни поджога. Но горело так, словно город был залит бензином. Пожарные не могли затушить огня. Все сгорело дотла в считанные часы. Опасения, что могут вспыхнуть леса вокруг, оказались напрасны. Неожиданно вспыхнув, пламя также неожиданно погасло. Жертв не было, в городе давно никто не жил. От старых полян осталось только гигантское черное пятно. Кое-где торчали остовы кирпичных зданий, виднелись обгорелые стены и трубы давно переставшего работать пулемета. «Город стерт с лица земли», — сказала диктор в одном из выпусков новостей и перешла к другим событиям. Тема была закрыта. Огонь уничтожил последнюю Володину надежду докопаться до истины. Хотя, с другой стороны, он не был уверен, что смог бы разобраться во всем, даже если пожара и не возникло бы. Инна прошла через его жизнь стремительно, словно комета пронеслась по темному ночному небу. Прошли годы, и Володя ничего больше так и не услышал о девушке, с которой судьба так странно свела его, чтобы тут же разлучить. Тоска, сожаление и боль со временем уступили место тихой грусти. Удивительно, но даже с годами прекрасное лицо Инны не стиралось из памяти. Образ ее не тускнел, хотя она и стала казаться ему нереальной девушкой, а кем-то наподобие героини книги или фильма. «У тебя все сложится», — сказала она на прощание, «а со мной все равно бы не вышло». Инна оказалась права, действительно сложилась, и в профессиональном плане, и в личном. Володя занимался любимым делом, отлично зарабатывал, много путешествовал. Встретил прекрасную женщину, вскоре женился и был ей верен. Был у него и любимый сын, и построенный в теплой стране у моря дом мечты, и посаженных деревьев не один десяток. Но все же, порой, когда выпадали бессонные ночи, Володя смотрел в потолок и думал о ней, об Инне. Об удивительной загадочной девушке, которая появилась ниоткуда и исчезла в никуда, осветив его жизнь обжигающим, но неверным и призрачным светом.